Глава вторая. Дивный новый мир. Терра-Единство России по дороге в Санкт-Петербург 7 марта 2015 года. Прикрыл глаза. Автоматическое движение руля без присутствия шофера почему-то очень нервировало. Нет, я прекрасно понимал, что автопилот отлично справится без шофера, тем более что сзади едет машина охраны, спецы которой, безусловно, перехватят управление, вдруг что... Да и сам я, не приведи Господь, справлюсь. И Динг справится. Для того и не отключают руль в автономной машине. Но это так нервирует, мягко говоря. Итак, я полчаса изучал ситуацию на своем планшете. Прояснилась ли ситуация? И да, и нет. Судя по всему, я нахожусь в теле шестого сына светлейшего князя Всея Луны, внука великого императора Михаила II, которым, по логике истории, я и являюсь. Или являлся. Я, но не я, или вместо я. Такой вот парадокс. Оказывается, я в том своем прошлом, о котором и понятия не имею, внезапно вместо брата Николая стал императором, создал величайшую империю Терра-Единства, победил в куче войн и битв, разгромил германцев, японцев, китайцев, британцев, американцев, канадцев и прочих австралийцев. Кого-то опосредованно, но большинство в прямом столкновении. Завоевал проливы Ромею, построил целую сеть городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Фактически присоединил к России Маньчжурию, Монголию, Восточный Туркестан, Великий Афганистан и почти весь Ближний Восток. Получил в нескольких местах выход в Индийский океан, не говоря уж о Средиземном море. Отвоевал назад Аляску, Калифорнию и прочие восточные побережья бывших США. Устроил ядерную войну. Вышел в космос. Мои потомки слетали на Луну. Мой нынешний официальный отец, великий князь Сия Луны, как раз и является потомком Михаила Великого. Меня? Так получается. Парадокс. Понятно, что все это совершил не я. А кто тогда? Кто? Мальчик, в теле которого я волею Господа оказался? Или кто? Я не знаю. Может, и не узнаю никогда. Ясно одно, что я оказался в мире, о котором в мое время даже помыслить было невозможно. Господа Верн и Уэллс такого даже не описывали. Миша, ты спишь? Ты очень бледен. «Все нормально. Может вызвать врача?» Голос Динки был явно обеспокоенным. Не раскрывая глаз, отвечаю. «Все хорошо. Врача не надо. Я просто...» Что просто я не придумал, и Дину это вовсе не ободрило. Я прям чувствовал ее взгляд. «Дина, мы, как оказывается, учимся с ней в одном классе Звездного лицея, учебного заведения для формирования элиты империи. Заведение, которое, как получается, я же и учредил, о чем, конечно же, ничего не знаю. С нами, кстати, в одном классе учится и сам царевич-наследник Владимир. Вообще, Звездный создавался для детей тех, чьи родители отдали жизнь или здоровье за империю. Прочих же туда допускали исключительно по именному повелению в каждом конкретном индивидуальном случае. Но великие воины остались позади. Герои войн постепенно замещались героями труда, а именных повелений становилось все больше и больше. Вот и та же Динка зачислена на основании того, что ее отец погиб при испытании двигателя Косяковского, двигателя, который открыл тиранам доступ к Луне, Марсу, Венере и внешним планетам. Никакой графский титул не позволил бы ей учиться в Звездном, если бы не подвиг ее отца. Однако число учащихся Звездного сокращалось с каждым годом. Правила были слишком строгими, а материала становилось все меньше и меньше. И даже все большее упрощение требований к простому люду мало помогало. Ну, бог с ним. Меня сейчас интересовало совсем иное. Даже очень красивая девочка, сидящая рядом на сиденье, меня интересовала сугубо как предмет, который задает вопросы. И создает неудобство. Пусть и очень красивый предмет, не спорю, очень, но не сейчас. И вновь и так. Я здесь. Вся моя жизнь в прошлом. История, которую я прочитал, удивительна и совершенно невероятна. Я, оказывается, стал императором. Мою жену, графиню Брасову, убили какие-то матросы-анархисты. Я женился еще раз на итальянской принцессе Иоланде Савойской, которая впоследствии стала императрицей Марии Великой. Мой сын Георгий стал великим князем Террусским, и его потомки контролировали сейчас всю нефть Персидского залива. Мой, как оказалось, старший сын Михаил создал гигантское и процветающее Великое княжество Сунгарийское, откусив от Китая Маньчжурию и прилегающие территории. Да что там говорить? Господи, господи, как мне это все удалось-то? Бесшумно работал электродвигатель. Шуршали по покрытию автострады шины наших колес. Терра-Единство. Россия. Санкт-Петербург. Мраморный дворец. 7 марта 2015 года. Таким образом, государыня, мониторинг показывает всю увеличивающуюся разницу между добычей в колониях Луна-2 и Луна-3 и между отгрузкой гелия-3 на Терру. Налицо наличие какой-то коррупционной схемы или контрабандной составляющей. Наши инспекторы не отмечают никаких нарушений, но я бы рекомендовал прислать независимую экспертизу. Деньги просто гигантские, сами понимаете, нельзя верить отчетам. Мария первая кивнула. Отчеты, отчеты, но где-то течет. Толку тут от того, что ты императрица Терры, Луны, Марса, Венера, властительница Солнечной системы, императрица Всея Единства, императрица Всероссийская, императрица Ромейская и прочее, прочее, прочее. Экономику ведь никто не отменял. Гелий-3 – имперский финансовый стандарт. Литр гелия-3 равен 100 имперским рублям. Главной резервной валюты мира. Валюты, на которой построено все. Гелий-3 приносит доход куда больше, чем раньше приносила нефть, газ, оружие и наркотики вместе взятые. Племяш Сашка уже перекопал шахтами и обогатительными комбинатами чуть ли не половину Луны. Гелий-3 – самый нужный товар современной эпохи, монополию на добычу которого имеет сейчас империя, точнее, Великое княжество Лунное. А куда без гелия-3 в наше время? Это и топливо для двигателей Косяковского, и для термоядерных станций на Земле и на орбите, да много где он нужен. Это вам не нефть и не газ. Это очень серьезное топливо. И пусть Великое княжество Лунное не является независимым государством, но за счет этого Луна стремительно богатеет, а Сашка наращивает свое могущество. А премьер-комиссар его, Алва Маклауд, упорно и настойчиво проводит политику переманивания на Луну все новых и новых рабочих рук. Всем им, разумеется. И все больше тех, кто забывает вовремя вернуться на Землю, получая серьезные компенсации на поправку здоровья от администрации Селены. И очень трудно тут делать вид, что орбитальный город Валентина Грязодубова, именуемый в просторечии просто гнездом, там крутится просто так. Это общеимперский проект, и его нельзя никак игнорировать, иначе доступ к космосу можно считать закрытым. Что еще по данному вопросу? Канцлер-князь Гагарин склонил голову. Ваше Всевеличие, активизировалась частота технических и научных рейсов между Луной и социалистической Мексикой. Да и объем контактов между Луной и странами Латиноамериканского Союза тоже растет. Я повторно поднимаю вопрос о введении ограничений на прямые контакты Великого княжества Лунного с государствами вне Терры Единства. Нам такие научные контакты совсем не интересны. Луна – суверенный домен вашего Всевеличия. Кивок. Холодно поджатые губы. Я поговорю с Александром. Нужно найти приемлемое решение по Мексике и Латиноамериканскому Союзу. Дело становится действительно нетерпимым. С какой стати все эти научные экспедиции? У них есть орбиты Земли и Марс тот же, в конце концов. Они нам вовсе не друзья. А Луна — наш домен. Мы не допустим туда пришлых. Поклон. Благодарю вас, ваше Всевеличие. Официальный торжественный стук в дверь. Появляется камердинер. Ваше императорское всесвятейшество и величие, высочайшую аудиенцию спрашивают его императорское величество кесарь Михаил Андреевич и ее императорское царственность цесаревна Мария Михайловна. Царственный кивок. Проси. Сын и внучка императрицы появились безо всякого пафоса, просто остановились на пороге, просто склонили головы. Канцлер был уверен, что не будь его в кабинете, то формальности не было бы вовсе. Но протокол нужно блюсти при посторонних. Не оборачиваясь. Рада вас видеть. Проходите. Присесть предложено не было, поскольку сама императрица стояла, глядя в окно на тягучие серые воды Невы. А сидеть при стоящем монархе как-то не полагалось. Царица, как ее царственная бабка Мария, не любила Санкт-Петербург. Впрочем, как и Москву и Новый Царьград. Константинополь, Новый Леон, а лучше сам остров Христа – вот ее любимые места. Да даже Рим и то не совсем. Но север ей нравился намного меньше. Что ж, гены бывшей римской принцессы Иоланды Савойской, великой императрицы Марии Викторовны, передались и через поколение. И если бы не ожидающиеся события в Гатчине, императрица бы не удостоила северную столицу своим присутствием. Мы с князем обсуждаем перекосы в делах между Луной и Террой, а также увеличение операции между Луной с одной стороны и Мексикой с Латиноамериканским союзом с другой. Есть мнение, что нужно Александра несколько одернуть. Он часть Терры, он научно-техническая база, а вовсе не независимое государство. Кесарь Михаил кивнул. «Да, с Луной нужно что-то решать. Я бы даже перебросил туда дополнительную роту космодесанта в порядке демонстрации того, кто тут в доме хозяин». Канцлер возразил. «Прошу простить, Ваше Императорское Величество, но целая рота космодесанта — это очень накладно для бюджета. Та рота, которая там расквартирована сейчас, вылетает нам в круглую копеечку. А если еще одна, то это же Луна, а не Африка». Кесарь усмехнулся. «А не слишком ли жирно живет Великое Княжество Лунное? Вот пусть они и возьмут на себя финансирование этих рот космодесанта». Императрица резко возразила. «Нет, я никогда не допущу такого. Кто солдатам платит деньги, тому они и служат. Сын, не разочаровывай меня». Кесарь склонил голову. «Согласен, не подумал, но роту я бы все же перебросил. Александр слишком быстро набирает вес, в том числе и политический, не говоря уж о финансах. Луна – ключ к нашей энергетике, наша энергоколонка, ключ к дальнему космосу, к Марсу и Венере. У него даже мысли не должно возникнуть не в ту сторону. Да, это дорого, но потери могут быть несоизмеримы». Князь Гагарин заметил. «По имеющимся у меня сведениям, великий князь Александр не имеет отношения к коррупционным схемам». Будущий Михаил III покачал головой. «Если он позволяет собой так крутить, то он не на своем месте». Императрица возразила. «Не факт. Должность великого князя всея Луны достаточно церемониальна. У той же Алвы Маклауд власти намного больше, чем у него. Но, соглашусь, он мог бы и повнимательнее следить за своими делами и своим окружением». Терра-Единство. Россия. Санкт-Петербург. Мраморный дворец. 7 марта 2015 года. «Ваше императорское всесвятейшество и величие, его императорская светлость, светлейший Михаил Александрович, светлейший князь Лунный принц Липпи, ее светлость, светлейшая Диана Александровна, светлейшая княжна Ухтомская, графиня Косяковская». Царица кивнула. «Проси». «Мы заходим». Бабушка отстраненно смотрит в окно. «Неудивительно. Не любит она Питер. И если бы не официальные мероприятия, то не было бы ее здесь вовсе. Ваше всевеличие». Мы с Диной сказали это практически синхронно. «Рады вас видеть. Все ли хорошо?» Киваю. «Да, ваше всевеличие. Верю, что и у вас все благополучно». «Конечно, как и у всей нашей богоспасаемой империи». Сказано было довольно сухо, что показывало то, что императрица была весьма раздражена. Дела явно идут скверно, и это при том, что императрица Мария I, насколько я мог судить по записям и новостям на полях, не была вовсе похожа характером на моего нерешительного брата Николая. И если уж она не справляется, то ситуация действительно заходит в тупик. Скажу больше, 2015 год этой эпохи мне очень напоминает эпоху 1916-1917 годов. Пусть не настолько явно, но тенденции налицо. Ведь еще в начале 1910-х все было хорошо, и империя бурно развивалась и строилась. «Чаю?» Мы кивнули. «Да, государня». Императрица обернулась и указала нам на кресло. «Присаживайтесь». Мы склонили головы и заняли места у кресел. Не могло быть и речи о том, чтобы сесть в присутствии стоящей государыни. Лишь дождавшись ее присаживания, мы воспользовались высочайшим дозволением присесть. «Как добрались?» «Дорога была комфортна». «Как дела в Гатчине?» «Скоро весна, моя государня». «Нам подали чай и к чаю. Не случилось ли чего-то необычного?» Вопрос меня напряг, но я улыбнулся. «Нет, моя государня, жаль, что каникулы заканчиваются. Скоро в Звездное, а хочется успеть повидать отца». Царственный кивок. «Да, на Луну путь не близкий. Сударыня, вы тоже составите компанию моему внуку?» Поклон головы. «Да, моя государня, мы сегодня вылетаем вместе со светлейшим князем». «Вот и славно. Присмотрите за ним, а то молодые люди бывают весьма легкомысленными. Надеюсь на вас». «Ваш внук, государня, — это верх благоразумия и надежности. Я рядом с ним, как за каменной стеной». «Отрадно слышать. Так в Гатчине ничего не произошло?» Вопрос был неприятным, с явным подтекстом. Императрица явно чего-то ждала. «Нет, моя государня, у меня случились определенные проблемы со здоровьем, но это ничуть не стоит упоминания». Динка кивнула, подтверждая мои слова. «Умничка. Умная девочка». «Проблемы?» «Да, государня. Видимо, барическая пила. Мгновенное эпизодическое помутнение. Но все уже хорошо. В целом же экскурсия в Гатчине нам понравилась». Царица с минуту молчала, но потом решила благосклонно кивнуть. «Прекрасно. Но допустят ли вас к полету на Луну?» «Надеюсь на это, моя государня». «Что ж, подождем результатов врачебного заключения». Она явно пока ничего не решила. Терра Единства, Россия, Тверская губерния, магистральный поезд, 7 марта 2015 года. Вам когда-нибудь приходилось ездить в поезде? 2 часа между Питером и Москвой. Понятно, что ездить в императорском поезде нам с Динкой было не по рангу, потому ехали на обычном пассажирском, пусть и курьерском. Поезда имперских дорог на таких расстояниях успешно конкурировали с самолетами, особенно если учитывать расстояние от аэропортов до самих городов. И учитывая, что экспресс-поезда прибывают в самый центр городов, где магистрали метрополитена могли доставить пассажиров до места за считанные минуты. Сотни километров проносятся за окном. Поезд едет с такой скоростью, что уши в трубочку сворачиваются. Хорошо, хоть компенсаторы работают. Что сделали за истекший век, так это хорошо связали империю магистральными дорогами. Нет, сделано очень многое, но дороги — это что-то невообразимое. Магистрали на Дальний Восток, в Среднюю Азию, в Армару, в Романов на Мурмане, в Гельсингфорс. Что уж говорить о магистрали Новый Царьград, Москва, Константинополь. Или той же магистрали Константинополь, Иерусалим, Царский берег. Часто самолеты медленнее летают, чем несутся магистральные поезда. Терра Единства, Ромея, Восточная Африка, Маркизат, Русская Джубба. Космодром Царский берег. 7 марта 2015 года. Вечер. Темнеет очень быстро. Африка, экватор. Это вам не средняя полоса России. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на космолет «Товарищ», который следует по маршруту космодром Царский берег, орбитальный город Икар. Динка дернул меня за руку. Че застрял? Пошли уже. Да, посадочный терминал ждал. Переход прямо в салон космолета. У меня немного кружилась голова от всего происходящего, но явно никто мне не собирался давать время на адаптацию. Еще сутки назад я и помыслить не мог о полетах на самолетах, не говоря уж в космос. Но вот билеты на рейс в руках, и я вот-вот полечу. Это не сон. Поверить не могу. Ваша императорская светлость, ваше сиятельство, ваши места налево, в головной части салона. Приятного путешествия. Салон космолета. Да иди уже. Что-то ты сегодня какой-то заторможенный. Прости, чего-то я туплю сегодня. Я заметила, словно первый раз в космосе. И не говори. Мы размещаемся. Стюарды и стюардессы проверяют ремни. Уважаемые пассажиры, мы начинаем обратный отсчет. Табло вы можете видеть на своих планшетах. Администрация космического центра желает вам приятного полета. Всего доброго. Еще несколько минут и загудели двигатели самолета-носителя. Мы покатились по полосе. Мы на взлетке. Рев. Мы взлетаем. Господи боже. Динка, пользуясь правами слабого пола, сидит у иллюминатора и скучно смотрит в окно. Явно думает о чем-то другом. Подумаешь, взлет с космодрома. Я даже не знаю, о чем думать. Отрыв. Набор высоты. Хорошо, что я не сижу у иллюминатора. Дина спокойно пилкой равняет ногти, даже не глядя за борт. Рутина. 10 минут, 20. Уважаемые пассажиры, просим вас повторно пристегнуться. Через несколько минут произойдет отделение челнока от носителя. А я и не отстегивался. Динк спокойно щелкнул пряжкой и продолжил заниматься ногтями. Тряхнуло. Самолет-носитель ушел вниз. Челнок включил двигатель и рванул на орбиту. Старт со спины носителя прошел штатно. Чернота за иллюминатором набирает свою красоту. Разгонный двигатель запустился во всю мощь. Космос? Разве мог я мечтать о таком? С тобой все нормально? Ты плачешь? Нет, попало что-то в глаз. А, бывает. Перепады давления? Да. Бывает. Космос за окном. Должен ли я удивляться? Впрочем, в нынешние времена прогулка на лошади не намного прозаичнее. Уважаемые пассажиры, наш корабль поднялся на орбиту. Через полтора витка мы будем готовиться к стыковке с терминалом номер 3 города Икар. Мы находимся в невесомости. До стыковки самостоятельно покидать свои места запрещается согласно правилам безопасности. Ваши ремни заблокированы. В случае экстренной необходимости нажмите кнопку «Вызова стюардов». Командир корабля подполковник Савицкий и экипаж желают вам приятного полета. Терра-Единство. Орбита. 8 марта 2015 года. С праздником! Я принял от стюарда заранее заказанный цветок в колбе и передал Дине. Праздник странный, как по мне, но его в этом времени празднуют. Живые цветы в невесомости не приветствуются, поэтому искусственный шелк в виде замечательной розы, стеклянная колба и романтическая подсветка. Спасибо. Ты не забыл? Разве мог? Улыбка. Да, на Луне с цветами сложнее. Киваю. Именно. Но я бы тебе подарил всю Луну. Улыбка еще раз. Не сомневаюсь. Ты такой романтик. Это была шутка? Хуже. Это была правда. Нет. Подарить Луну я и не могу, и не смогу. Всего лишь шестой сын великого князя, никаким краем я не могу претендовать на что-то большее. Я всего лишь носитель титула светлейшего князя, с титулованием императорская светлость. И ничего больше. Удивительно, что графиня Косяковская вообще мной заинтересовалась, ведь, по сути, я просто родовитый дворянин со звучным именем. Один из многих. А на курсе у нас и сыновья Раджей с дофинами имеются, которые, прямо скажем, могут очень и очень унаследовать. Про царевича-наследника Терры я уж молчу. Я в этой жизни кавалер, прям скажем, без царственной перспективности. Но, как мне кажется, Дина, похоже, меня просто любит. Ярче обещанной луны за букетом моим светится, и я от нее просто в восторге. Она прекрасна. Это во мне гормоны 15-летнего пацана играют или воспоминания минувшего, первой моей любви. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Дворец Созидания. Кабинет Великого князя Всея Луны. 8 марта 2015 года. Отец. Приветствую, сын. Светская улыбка. Отнюдь не в мой адрес. Рад видеть вас, графиня. Надеюсь, мой сын не слишком вам докучал. Что вы, ваше императорское высочество, он достоин гордости своего отца. Кивок. Что ж, надеюсь, что это действительно так. Улыбка в мой адрес была, мягко говоря, отеческой. Я уже понял, что у нас сложные отношения. Местами даже прохладные. Не сложились у меня отношения с отцом. Сын третьей жены, с которой плохо расстались. Бывает. Новая эпоха, новые нравы. Императрица была против, но ее мнение уже не так решающее. Титул светлейшего. Это, пожалуй, все, что у меня есть. Громкий пустой мусор. И деньги на карманные расходы. Хотя бы на букет цветов для своей барышни мне не приходится экономить. И на билеты на Луну первым классом.